и раздвинул бедренные кости. Этот небывалый эксперимент над природой больная перенесла, но окончательный исход операции долго был неизвестен Грекову, потому что родители увезли дочь далеко в Сибирь. Года через три он получил письмо с фотографией, на которой была снята молодая цветущая женщина с ребенком на руках. Женщина была ему незнакома, и только из письма он вычитал, что это его пациентка, на которой он, когда-то исправляя небрежность природы, поставил опыт создания человеком тазобедренных суставов. Оказалось, после операции девушка выросла на 6 вершков, вышла замуж и родила здорового ребенка. Если такой врач не только не хвастается своими удачами, а как будто сам немного удивляется тому, как у него все выходит, он внушает, конечно, серьезное доверие больному. Но когда, проснувшись от тягостной боли во всем теле, вдруг узнаешь, что был без сознания трое суток, что отравился хлороформом марки каких-то киевских кустарей, что у тебя воспаление легких, и твой хирург говорит, что теперь дело в шляпе, ты выжил, тогда, естественно, заглянуть в его глаза с сомнением. Мне показалось все же, что каким-то чудом Греков уже распознал хороший исход. Он был лекарем пироговской складки, в сущности художником, придававшим большую важность тому своеобразию науки медицины, которое дало ей право называться искусством. И, конечно, у него была очень развита догадка, интуиция, чутье. Но ни наука, ни искусство не имели особой власти над человеком в то время, вскоре после гражданской войны. Высшая власть все еще принадлежала быту. В необъятную, как крепость, больницу мои друзья приносили вязанками дрова, чтобы согреть палату, где я лежал. Кастрюльки с едой, лекарства, подушки, простыни. Все, не исключая термометра, больной вынужден был добывать за пределами больницы. Она предоставляла только свои крепостные стены, редкие дозоры врачей и полумертвую вахту санитарок. И вот однажды, следом за гостинцем в виде плошки киселя или пшенной каши, мне был принесен сверток, перевязанный шпагатом. Это были деньги. Это была целая пачка, целый ворох деньжищ, с подсчетом которых мог бы совладать только банковский кассир. Это был 1 000 000 рублей. Разумеется, инфляционных рублей, коих потребовалось бы, скажем, 200 тысяч, чтобы купить на базаре одну курицу. Но все-таки 1 000 000 рублей, еще не успевший получить презрительную уличную кличку Лимона. И что всего поразительнее, этот миллион был прислан мне Горьким. Михаил Слонимский, озолотивший меня этим душем кредитных бумажек и чрезвычайно довольный произведенным впечатлением, старался усилить эффект подробностями и говорил с улыбкой. «Горький пишет, чтоб ты тратился только на еду и непременно велит сообщить, как ты себя чувствуешь. Он поручил всем Серапионам за тобой ухаживать. Нам теперь в два раза страшнее за тебя. С твоей стороны было бы просто свинство, если бы ты умер. Пожалуйста, сделай одолжение, не подведи нас». В самом деле, казалось неловко отплатить за такую заботу иначе, чем основательным выздоровлением. Но и помимо шуток, мне ведь не раз пришлось гадать, как надо держать себя перед лицом повелительного великодушия, с каким Горький являлся в моей судьбе в час нужды. А тогда было начало целой полосы острого внимания Горького к судьбе молодой литературы. Когда он из Херингсдорфа, из Саарова спрашивал то одного, то другого, что вам нужно, чего не хватает для жизни, что мешает работе, он вдруг прислал каждому Серапиону по костюму. И так как ни один костюм не был по мерке, то перед нами стала невероятная шахматная задача. Каждый должен был проиграть по партии всем своим партнерам и в то же время выиграть одну партию сам. Всеволод Иванов получил от Кубу третью, потом четвертую пару сапог и, наконец, взмолился перед Горьким: «Помилосердствуйте, мне не сносить их всю жизнь». 15-20 лет спустя эти странные факты подверглись юмористическим описаниям. Но хотя они были веселы, и в момент их совершения мы чувствовали тогда их героическую природу больше, чем веселость. С прозрачной отчетливостью увидел я Горького в момент прощания с ним на Кронверкском –